Эпилог. Ты можешь описать, как именно он проводил умерщвление плода? Он тебя приковывал или связывал? Доказательств вины бывшего преподавателя Академии было и без того предостаточно, поэтому совет не счел целесообразной выдачу разрешения на ментальный допрос пострадавшей стороны, из-за чего дознавателю приходилось задавать вопросы на некотором расстоянии и в присутствии ректора, решившего взять Сарию под свое личное наставничество. Глава Академии все еще надеялся на то, что она вернется в прежнее русло и станет лучшей выпускницей Академии последних 10 лет, но... Пока она никак не могла выбраться из подавленного состояния из-за потери ребенка. И когда именно закончится период ее серой апатии, никто не мог даже предположить. После умерщвления плода прошло чуть больше недели, и Захар решил дать ей еще пару, прежде чем пойти к магу разума и стереть память об одном нехорошем человеке. Неприятное решение, оставалось надеяться, что до него дело не дойдет. «Я этого не помню», — глядя на лежащую в ладонях деревянную заготовку, тихо ответила девушка, и все присутствующие по кивку использующего чувство правды дознавателя — сразу поняли, что ответ был правдивым. Но стоящая чуть в стороне и наблюдающая за опросом Вивьен Далькорн сразу озвучила свои предположения по данному поводу. Либо маг воздействовал на ее разум сном или замутнением, либо это ментальный посттравматический блок, из-за которого часть неприятных воспоминаний была вырвана или уничтожена. Такое иногда случается. Не став ничего говорить, дознаватель и ректор лишь кивнули, принимая это пояснение, после чего Хафис задал свой следующий вопрос. «Как именно Живодах отреагировал на слова о твоей беременности?» «Не знаю». После довольно долгого молчания все же ответила девчонка и, еще немного подумав, добавила. «Мне кажется, я заметила страх». «Понятно». Кивком подтверждая свои предположения, а заодно правдивость слов девушки, проговорил мужчина и уточнил. «А ты сама хотела детей?» «Да, двоих. Мальчика и девочку». Практически не раздумывая, ответила Сария, вновь говоря чистую правду. Только вот потом она добавила «или трех» и сжалась в своем кресле, видимо, вновь осознавая, что одного она уже потеряла. Видя это, взрослые дали девушке несколько минут на то, чтобы она пришла в себя, и лишь после этого дознаватель задал свой следующий вопрос. «Что было после того, как ты рассказала ему о своей беременности?» «Мы немного поговорили, а потом...» Судя по заолевшим щекам, ответ ее был очевиден, несмотря на то, что остался незаконченным. Поняв, что после рассказа о беременности они занялись любовью, Хафис, мягко говоря, удивился и, не удержавшись, задал вопрос, которого не было в его допросном листе. «Ты так сильно его любила?» «Увы», но вместо ответа мужчина получил лишь хруст раздавленной магии заготовки, вновь сжавшуюся в кресле и, кажется, готовую разрыдаться девушку, да суровый взгляд от недовольной целительницы. «Как я понимаю, вы решили закончить опрос, толком его не начав. Странное с вашей стороны решение. Если так интересно, то ответ, судя по всему, да. Любовь, знаете ли, очень зла, поэтому провинциальная девушка вполне могла влюбиться в насильника и убийцу». С некоторым нажимом проговорила Вивьен Далькорн и, не обращая внимания на попытки что-то возразить от мужчин, взяла девочку под руку и просто вывела ее из кабинета ректора. «Женская солидарность. Сам виноват, что полез куда не следует». Лишь пожал плечами глава Академии, реагируя на этот внезапный демарш целительницы. По большому счету, ему тоже не нравилась идея этого никому не нужного допроса, поэтому он не стал никого останавливать. После чего, давая понять, что не будет их возвращать и опять перекладывая ответственность на дознавателя, спросил того. «Ну что, зовем Индрис? Надеюсь, ее вы не умудритесь как-то напугать». Хафис, конечно, остался недоволен таким поворотом событий и постановкой вопроса, но спорить и ругаться с главой Академии не стал. Вместо этого мужчина просто кивнул, соглашаясь с предложением позвать следующую ученицу, случайно влипшую в эти проблемы, и приготовился к ожиданию. Как он уже говорил несколькими днями ранее, дознаватель был обязан сделать свою работу и передать отчет руководству. «А кто это такая? Она же не с первого курса. Я ее раньше точно не видел. Что она на лекции по основам анатомии забыла?» Поинтересовался светловолосый говорливый парень, подметив сидящую на самом последнем ряду девушку и в куда большей мере ее выдающийся бюст. Она сидела там в полнейшем одиночестве и, прикрыв лицо руками, едва заметно вздрагивала, кажется, беззвучно плача. Сидевшая рядом первокурсница, услышав этот вопрос, тоже посмотрела назад. Ну а увидев, о ком говорит ее сосед, и поняв причину его повышенного интереса, тяжко вздохнула, а затем силой пнула того в голень. Острый нос дорогой обуви попал прямо в какую-то кость, и недотёпе пришлось проявить немалую сдержанность, чтобы не вскрикнуть от внезапной боли. «Ты чего? Дура, что ли, совсем?» Шепотом прикричал он, но весь его гнев был попросту проигнорирован. Девушка без спешки записала какие-то слова преподавателя и, лишь отложив в сторону остро заточенный карандаш, наконец-то дала ему ответ предупреждения. «Будешь на нее глазеть или тем более приставать, следующий удар прилетит тебе между ног. Я тебя предупредила, так что потом не обижайся и не говори, что не услышал». «Эй, ты чего такая злая? Я же просто хотел поинтересоваться. Не верю!» Коротко отрезала будущая целительница и, снова беря пищи и инструмент, нехотя добавила. «Ну а даже если ты не врешь, в чем я очень сомневаюсь, учитывая ее размер груди, бедняжке сейчас точно не до тебя. Хорошо бы в своем уме осталось, учитывая все, что на нее свалилось». «Считай, что ты заинтересовала меня лишь еще сильнее. Давай-давай, Марика, выкладывай, что тебе там рассказал твой отец-дознаватель». Именно поэтому девушка ничего и не хотела ему говорить. Теперь же эта заноза грозилась ее мучить, выпытывая из нее любые подробности об этой невезучей Сарии. Поэтому, чувствуя неизбежность рассказа, она постаралась сократить его до предела и вывалить прямо на голову этого любопытного гада. «Ничего хорошего. Ей нравились мужчины сильно постарше. Она влюбилась в учителя артефакторики и начала встречаться с ним, потом даже переехала к нему жить и приезжала в академию только чтобы сдавать экзамены. В начале этого учебного года забеременела от него, месяц назад сама себя продиагностировала и узнала об этом. Видимо, напугалась и первым делом рассказала все своему учителю, ну а тот тоже напугался и... умертвил плод, запугал девчонку и заставил ее молчать. А через несколько дней этого учителя артефакторики лишил жизни тот самый убийца магов, о котором я уже рассказывала. Причем примерно таким же способом, каким был умерщвлён нерожденный ребенок. Все его тело магией превратили в жидкость и слили в городскую канализацию, словно какие-то помои. И вот теперь эта девчонка...» Кивок головой куда-то назад. «Плачет практически целыми днями. И неудивительно. Меньше чем за неделю лишилась и ребенка, и любимого мужчины. Некоторые думали, что совсем голову потеряет, но вроде бы понемногу начинает отходить. Вон даже на лекции теперь ходит. Правда, как ты видишь, не на те, что нужно». «Ну ничего себе у нас тут какие события происходят. Прямо не Академия магии, а какая-то лихо закрученная книжная история с плохим концом». «Вот-вот. И ты к ней не лезь, если не хочешь стать еще одним мертвым концом. Лучше вон. Учись, в общем, лучше. А не на убитых горем девиц заглядывайся. Здоровее будешь». Закончив свою мысль, девушка выбросила из головы этот разговор и вновь полностью сосредоточилась на лекции. Ее же любопытный сосед. Парень бросил долгий взгляд на девицу с очень интересной фигурой, а затем, тяжко вздохнув, все же последовал совету Марики. Наконец-то выкинул из головы сидящую позади красавицу, подхватил карандаш и, наконец-то, начал вслушиваться в рассказ лектора. Оказавшийся на деле не таким уж и нудным, а скорее даже наоборот, довольно увлекательным и интересным. Ну а Сария? Она так и сидела на протяжении еще нескольких лекций, прикрыв ладонями лицо и изредка вздрагивая. Некоторые замечали это и думали, что девушка просто плачет. И никто так и не догадался, что прятала она не текущие из глаз слезы, а искаженное в беззвучном хохоте лицо. Ей очень понравилась собственная глупая шутка, и девчонка никак не могла прекратить смеяться, поглядывая сквозь щели между пальцев на новый, появившийся в аудитории всего несколько дней назад, учебный стенд с моделью человеческого скелета в полный рост. Стенд, для которого невольным донором стал один ею любимый и истово ненавидимый человек. Конец первой книги.